Литературные вкусы. Как и все представители высшего римского общества, Август получил прекрасное образование. В те времена образование отнюдь не ограничивалось изучением риторики и литературы, но и предполагало активное участие в творчестве. Мы уже показали, что во время осады Мутины он в часы досуга упражнялся в красноречии, в Тарраконе слушал уроки Гавия Силона, вместе с Агриппой и Меценатом посещал школу Латрона. Он не чуждался сочинительства и, по обычаю того времени, нередко выступал со своими творениями перед друзьями. Подобные чтения, проходившие в богатых домах или в особых залах декламации, получили тогда широкое распространение. Как и большинство государственных деятелей той эпохи, он начал писать мемуары, посвященные Меценату и Агриппе. Но из-за нехватки времени он не смог довести задуманные до конца и остановился на 13-м свитке, повествующем о войне против кантабров. Написал он также и побуждение к философии, по всей видимости, выдержанное в духе стоицизма, и ответ Бруту по поводу Катона, в котором в соответствии с канонами литературной полемики подверг критике восторженные отзывы о Катоне Утическом, после смерти превращенном в символ республиканской свободы. Благодаря Светонию известно, что значительную часть ответа он читал близким уже в преклонном возрасте, поскольку, быстро утомившись, попросил Тиберия продолжить чтение вместо него. Но замысел этого сочинения наверняка созрел у него намного раньше, потому что прославление Брутом Катона имело актуальное значение в пору установления нового режима. Пробовал он себя и в поэзии. Одной из таких попыток стало сочинение трагедии о гомеровском герое Аяксе, покончившем с собой, бросившись на меч. Но работа шла туго, и в конце концов автор собственноручно уничтожил незадавшееся произведение, стерев написанное губкой. Когда друзья интересовались, что поделывает его Аякс, он с остроумием отвечал им, что он погиб, бросившись на губку. Зато он благополучно завершил работу над короткой поэмой о Сицилии. Наконец, в моменты досуга, например, отдыхая в ванне, он любил сочинять эпиграммы, по меньшей мере, одна из которых дошла до наших дней. В том возрасте, когда римские юноши отправлялись в Грецию заканчивать образование, Август с головой ушел в строительство политической карьеры. В результате свободного владения греческим языком он так и не достиг, и если ему случалось выступать с речью по-гречески, всегда просил помощников подготовить для него перевод. Вместе с тем, греческую литературу, особенно греческую поэзию, он знал хорошо, что позволяло ему в соответствии с принятым тогда обычаем расцвечивать свои письма греческими словечками, фразами или целыми цитатами из греческих авторов. Он бесспорно был человеком общительным и не лишенным чувством юмора. О том, что он использовал это свое качество даже в разговорах с простолюдинами, свидетельствует следующий анекдот. Однажды, во время публичного заседания к нему обратился с жалобой некий плебей-ходатай, страшно смущенный. Подсмеиваясь над неуклюжими заходами просителя, Август, обращаясь к нему, сказал: «Ты подаешь мне просьбу, словно грош слону, Светоний». С друзьями и близкими он охотно вступал в споры на литературные темы и часто подшучивал над меценатом, называя писание последнего напомаженными завитушками. Иногда он даже принимался пародировать его стиль, начиная свое письмо меценату с целого букета пышных обращений, одно изысканнее другого. «Привет тебе, о мед нации, этрусская слоновая кость! Благовоние Аризона, адриатический алмаз, жемчужины Тибра». Примечание. Цитату приводит Макробий. Сатурналии. Конец примечания. Из этого мы можем сделать вывод, что меценат питал особое пристрастие к выспренным выражениям, редким словечкам и их причудливым сочетаниям. Точно так же вышучивал Август и Тиберия, склонного без меры употреблять устаревшие слова и всякие туманные выражения. В разговорах и семейной переписке он часто употреблял свои излюбленные словечки. О должниках, тянущих с выплатой долга, он говорил, что они не станут платить до греческих календ. Поскольку в греческом календаре календ чисто римского изобретения не существовало, выражение означало «никогда». О каком-то деле, законченном очень быстро, он говорил «сделали быстрее, чем сварилась спаржа». Светоний, благодаря которому нам известны эти подробности, приводит и другие образные выражения в интерпретации Августа, звучавшие по-своему. Так, вместо общеупотребительного «мале сихабере», что значило «плохо себя чувствовать», он предпочитал говорить «вапиде сихабере», что можно перевести приблизительно как «упариться». Вместо распространенного глагола «лангуэре», означавшего «быть вялым» и происходившего от слова «овощ», то есть «чувствовать себя овощем», он употреблял «бетизаре» — «чувствовать себя свеклой». Порой он прибегал к сравнениям, заимствованным из повседневной жизни. Заядлый рыболов он уподоблял азартных людей тем, кто удит рыбу на золотой крючок. «Сорвись крючок, никакой улов не возместит потери». Светоний. Об орфографии у него имелись собственные представления, заставлявшие его писать вопреки всяким правилам, почти фонетически, то есть так, как слышится. Обычно так писали простолюдины. Таков же, кстати сказать, стиль многих сохранившихся надписей. Но иногда он сознательно настаивал на собственном написании, уверяя, что оно благозвучнее и потому правильнее. Так внуку Гаю он высказал претензию по поводу употребления слова «калидус» вместо «калдус» — «горячий». Не потому, что первая форма не латинская, а потому, что она неблагозвучна и нарочита. Примечание. Квинтилиан. Об образовании оратора. Конец примечания. Справедливости ради отметим, что наиболее распространенным вариантом произношения был как раз второй. Писал он очень быстро, и при письме, как это свойственно многим людям, часто пропускал буквы и даже целые слоги, так что в результате получалось невнятица. При письме он не делал пробелов между словами, а если для начатого слова не хватало места, дописывал его снизу и обводил все слово чертой. Между непосредственностью Августа в его общении с людьми и торжественной сдержанностью стиля деяний лежит пропасть, что вполне естественно. Такая же пропасть разделяла в нем обычного живого человека и Принципса. Пожалуй, единственной чертой, равно характерной и для того, и для другого, оставалась любовь к ясности, которую он требовал и от окружающих. Благодаря внимательному к деталям Светонию мы можем составить себе представление об Августе, как и довольно заурядном, рискнем даже сказать, простоватом человеке. Тем легче нам вообразить, что он должен был чувствовать, постоянно играя перед окружающими роль. Простота вкусов с головой выдает в нем человека отнюдь не аристократического, а, как сказали бы сегодня, буржуазного происхождения. Ничего удивительного. Такими же простыми вкусами отличались и его провинциальные предки. Разумеется, при условии, что его пресловутая простота не была всего лишь очередной маской. Стремление к примату ясности роднило его со школой атицистов, которой принадлежал, например, Брут, но не принадлежал Цицерон. Обратную тенденцию выражали так называемые азианисты, яростным приверженцем которых считался Антоний. Первые защищали строгий, доходящий до сухости стиль речи, почти не допускающий эффектных приемов и обращенный прежде всего к разуму читателя или слушателя. Вторые любили словесные изобилия, фигуральные выражения, причудливые украшения и старались воздействовать не столько на разум аудитории, сколько на ее чувства. Только Цицерону удалось найти между двумя этими крайностями третий путь. Но по этому пути он шел практически в одиночестве. Что касается Цезаря Октавиана, то ему случалось, подобно азианистам, сыграть на чувствах толпы. Например, когда он поклялся народному собранию отомстить за отца, когда во время беспорядков в городе он просил нападающих о милости, когда, наконец, он умолял народ не навязывать ему роль диктатора. Но все эти эпизоды, без сомнения, разыгрывались как театральная мизансцена, тогда как по природной склонности он всегда тяготел к строгому стилю. Даже его орфография находилась в согласии с его вкусами и проводимой им политикой. Он никогда не стремился изображать из себя высоколобого интеллектуала, никогда не проявлял снобизма. Его мнение о знати, наверное, дословно совпало бы с принадлежащим Лабрюеру отзывом об аристократии его времени. Они презирают народ, но они сами народ. То же самое относится и к его литературным пристрастиям. Он, конечно, в гораздо большей степени был читателем, чем писателем, и любил красивую поэзию, каноны которой определил Гораций в поэтическом искусстве. Но кроме красоты и удовольствия, он искал в книгах полезные советы и поучительные примеры, которые годились как в частной жизни, так и в политике. Особенно понравившиеся стихи он отдавал в переписку, а затем посылал родственникам, командующим войсками, наместникам провинции или высшим чиновникам, служившим в Риме, тем самым давая им конкретный совет. Именно в книгах он нашел свои любимые изречения «Спеши, не торопясь». «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей». «Осторожный полководец лучше безрассудного». Последнее высказывание принадлежит Еврипиду, финикиянке. Что касается первого изречения, то его вспоминает и Авл Гелий, проводя параллель с рассуждением пифагорейца Нигидия Фигула о наречии «матуре». Своевременно, буквальное значение латинского слова «когда созреет». Этим словом называют действие, которое производят не слишком рано, не слишком поздно. Оно подразумевает золотую середину и меру. Далее он добавляет: «Золотую середину, определенную Нигидием Фигулом, Август умел точно и емко выразить с помощью всего двух греческих слов». Тем самым он советовал приступать к каждому действию с поспешным усердием и неторопливой осторожностью. Примечание. Авл Гелий. «Отеческие ночи». Конец примечания. Эта же поговорка появляется и в «Сне Полифила» — «Колонны», где ее смысл передают два иероглифа, обозначающих дельфина — символ скорости и якорь — символ неторопливости. Этот образ получил толкование в трудах Эразма Роттердамского и Франсуа Рабле, а венецианский издатель и типограф Альт Мануци использовал оба иероглифа как логотип своего издательства. Все это приводит к мысли, что внутренне противоречивый императив «спешить не торопясь» на самом деле вовсе не так банален и не так искусственен, как это может показаться на первый взгляд. Если вдуматься, в нем находит символическое выражение и судьба Августа, и весь стиль его жизни, и, что вероятно, его характер, и самый дух его власти. Краткость изречения, подчеркивающая совместимость двух взаимоисключающих понятий, в результате которой смысл его постигается не вдруг, но требует умственного усилия, идеально отвечала не только откровенной приверженности Августа к экономии, но и его менее бросающемуся в глаза стремлению проникать в самую глубь вещей и явлений. Но это стремление чаще всего и выливается в предельную упрощенность мысли, ту самую мудрую посредственность, блеск которой сводится к красоте формы. В том же самом сочинении Авл Гелий, размышляя над наречием «praemature» — «преждевременно», по смыслу обратным наречию «своевременно», цитирует стих комического поэта Афрания: «Безумец, ты слишком спешишь к преждевременной власти». Август наверняка слышал это изречение и, может быть, примеривал его к собственной судьбе. Достаточно вспомнить, с какой осторожностью он делал первые шаги к завоеванию власти и с каким терпением преодолевал каждую ведущую к ней ступеньку. Нельзя завершить анализ литературных пристрастий Августа, не упомянув о том, что и в этой сфере он демонстрировал склонность навязать свои вкусы другим. Меценату, Тиберию, Гаю, Агриппине и его внукам часто приходилось выслушивать от него критические замечания. Казалось, он хранил убеждение, что даже в такой личной, чтобы не сказать интимной области, как литературный вкус, никто не имеет права на самовыражение. Человек предельно политизированного сознания, он во всем искал всеобщего согласия, при условии, что это будет согласие с его личными вкусами и пристрастиями. Наверное, такое беззастенчивое давление, нередко обретавшее вид мелочных придирок, не доставляло особой радости получателям его записок, которые достигали их всюду. В домашнем кругу, в далекой провинции, в солдатском биваке. Считая себя вправе с настойчивой любезностью диктовать каждому образ мыслей, Август вместе с тем надеялся, что лучшие писатели и поэты станут посвящать ему свои произведения. Он донимал Вергилия требованиями показать ему готовые куски Энеиды. Он сурово укорял Горация, который посвящал свои поэмы друзьям, но забыл о нем. Августе, владыке империи. Впрочем, ничего необычного в этом нет. История знает немало примеров, когда крупного государственного деятеля, особенно основателя нового строя, обуревает неуемное желание ощутить себя великим писателем, единственно способным прославить свои подвиги. Наверное, ему хотелось бы, чтобы, перефразируя выражение античного историка, о нем сказали: «Август был великим человеком, достойным бессмертия, и чтобы воспеть его, понадобился бы еще один Август». Примечание. Эти слова, сказанные Титом Ливием о Цицероне, приводит Сенека Ритор. Увещевание. Конец примечания.